2. Январь 6. Я, владыка Шамбалы, свидетельствую о грядущем преображении мира. Я знаю судьбу бега событий. События — это кони несущиеся, но вожжи в моих руках. Несутся кони событий, но не знают куда. Но я знаю. Тверда рука моя и крепок повод. Дрожит земля от бега коней, и мелькают придорожные знаки. Земля несется в будущее, но путь ее начертан в космическом пространстве. Не может малая планета изменить путь свой. Проходя пространственные просторы, находится беспрерывно под воздействием магнитной мощи светил. Куда уклониться ей от пути, начертанного лучами? Лучи и светил ткут путь. Потому знаю космическое предопределение. Не вмешиваются силы света в кармы людские. Каждый идет свободной волей. Но на рубеже поворотных этапов истории планеты не люди, но силы света сметают горы нагромождений людского невежества и мрака и расчищают путь. Дорога света будет дана планете и убраны за пруды мрака. Положен предел делам темной иерархии, и каждый пойдет беспрепятственно к свету, но светом своим, который в нем. Слушай голос безмолвия. В нем вечная правда пути, вечное утверждение нового, вечно старом и вечно новом обновляющемся космосе. Все движется, но движется вперед, разворачивая свиток возможностей и порождая комбинации новых сочетаний. Это жизнь, развертывающаяся вечно в волнах лучей света. Под ритмом колебаний лучей располагаются сочетания, комбинации элементов, жизнь составляющих, как волны под ветром морским или пески пустынь. Что разрисовывает причудливые узоры на замерзающих окнах? Так и элементы жизни земной сочетаются под действием законов и лучей, неведомых людям, но знаемых нами. Ключ от будущего в наших руках. Будущему срок наступает, великому будущему малой планеты.